Глава 31. На следующий день я шла на консультацию к ортодонту касательно установки брекетов на зубы. Куй железо пока горячо, как говорится. Это я о том, что поскольку меня согласились взять в агентство, я должна сделать все для того, чтобы выполнить их требования. Ну и еще железо как бы намекало на его установку у меня во рту. Я снова поморщилась при мысли об этом. Интересно, это больно? Небо было темно-синим и, казалось, висело очень низко. Скоро пойдет дождь. Я с надеждой посмотрела вверх. Где-то вдали что-то громыхнуло. У меня по телу пробежали приятные мурашки. Люблю грозу. Почему-то перед грозой у меня всегда волнительное ожидание, как будто она может как-то изменить мою жизнь. Глупо, конечно. Я улыбалась и вспоминала вчерашний вечер. Нет. Я не хочу стать вот такой. Такой влюбленной идиоткой, которая улыбается воспоминаниям о вчерашнем вечере, как будто главная героиня какого-нибудь затянувшегося сериала. Я умнее этого. И я выше этого. Подумаю о чем-нибудь другом. Но чем больше я старалась гнать подобные мысли, тем сильнее они меня атаковали. Я начала злиться на себя за это. Думаю, что за полтора года все исправится. — сказал доктор, все еще рассматривая мои зубы и тыкая в них одним из своих инструментов. — Полтора года? — сказала я, как только он мне дал возможность закрыть рот. — А быстрее никак нельзя? — Быстрее можно, но только если выдернуть все свои зубы и поставить искусственные. К такому кардинальному решению вопроса я не была готова. — Вы куда-то торопитесь? — Ну, в смысле выпрямления? — спросил он. Можно подумать, что даже если бы я не спешила, полтора года был бы короткий срок. Это безумно долгий срок, и я возмущена тем, что в современном мире до сих пор нет средства, которое бы позволило ускорить этот процесс. А я, к тому же, спешу. Очень спешу. И полтора года для меня – целая вечность. Неизвестно, что произойдет за это время. Возможно, агентство перестанет существовать или переедет. Или я уже не буду им нужна? Я ведь не могу с них взять письменное обязательство. Или могу? Тороплюсь. И еще как. От этого зависит моя карьера, — тихо сказала я. Он пожал плечами. Не знаю, зачем он вообще-то спрашивал, как будто это могло как-то способствовать ускорению процесса выпрямления. Мало того, что сама мысль о брекетах на моих зубах вводила меня в панику, так и носить их нужно было целых полтора года. Я, конечно, понимала, что это не секундный процесс, но мое понятие «долго» выдерживало максимальный период около полугода, а никак не на год больше. «Хорошо. А что со стоимостью?» — спросила я и замерла в ожидании ответа, как бы стараясь приготовиться к еще не менее травмирующей информации. «Ну, сами скобы». Плюс установка, плюс коррекция каждые 3 месяца. Он помедлил. Если цифру сказать очень приблизительно, то... Он стал проводить какие-то расчеты, затем немного призадумался, глядя в окно, и позже назвал мне сумму, которую мне и за год было не заработать. Я была готова расплакаться. По-моему, с мыслью о выпрямлении зубов, а следовательно и карьере манекенщицы, придется попрощаться. Но ведь должен быть какой-то выход. Неужели мои кривые зубы поставят крест на моей карьере? Я не могла этого допустить. Нужно что-нибудь придумать. Сейчас я оставлю эту мысль, остыну, и завтра на свежую голову обязательно что-нибудь придумаю. Но я сама себе не верила. Очевидно, что выхода не было. Я попрощалась с доктором и вышла из помещения. Я поняла, что моя мечта рухнула. На улице шел дождь, но сейчас он меня не радовал. Вокруг было безумно уныло, как и у меня на душе. Мне очень хотелось взбодриться. Только одно мне могло сейчас поднять настроение. «Хочу увидеться», — написала я Денису. Я не привыкла писать парням первое. Да, я жила в 21 веке и теоретически имела такие же права, как у мужчины. Но «теоретически» здесь было для меня ключевым словом. Все мои подруги сейчас осудили бы меня, Они считали, что подобные мысли – это предрассудки, которые тянутся из прошлого и позапрошлых веков. Но я не могла отделаться от этого клише. Каждый раз, когда я писала мужчине сама, я чувствовала что-то между стыдом и отчаянием. Весь мой предыдущий опыт говорил о том, что ни к чему хорошему это не приводит. Но мне очень хотелось изменить этот опыт. Хотелось доказать себе самой, что так можно и нужно поступать. Я сама себе хозяйка, и если хочу, то пишу мужчине. Денис ответил не сразу. Он сказал, что сейчас занят, и предложил встретиться через 3 часа. Я согласилась. Мне нужно было как-то скоротать время до нашей встречи, и я поехала к Кристине. Оставаться наедине со своими грустными мыслями не хотелось. У нее в прихожей я раскрыла зонт и оставила его сушиться. Сняла мокрую обувь, достала из пакета бутылку вина и сказала: «Давай варить глинтвейн». Пока Кристина медленно помешивала наш напиток для хорошего настроения на плите, я рассказала ей о своем визите к ортодонту. Она изобразила удивление, но оно показалось мне неискренним. После нашей последней встречи между нами появилось напряжение. Понятно, что оно было вызвано тем, что меня взяли в международное агентство. Ну как взяли? Согласились взять с прямыми зубами и знанием английского. А ее нет. Я понимала ее настроение, но что я должна была сделать? Из солидарности отказаться от своей мечты? Ну уж нет. Тем более, что все и так висело на волоске. «Ты расстроена?» — решила я спросить напрямую. «Нет. С чего ты взяла?» — немного раздраженно ответила Кристина. Видимо, она не была настроена на разговор. «Что ж, я не настаиваю». «Хорошо, давай сменим тему. Расскажи, что у тебя нового?» «Ну, я познакомилась с парнем. Его зовут Ваня. И, кажется, я влюбилась». «Хм, неожиданно. Даже для такой импульсивной девушки, как Кристина». «Так, здорово. Как вы познакомились?» «Ничего особенного. Обычная история». Было понятно, что подруга не будет откровенничать. Я тоже бросила попытки вести этот диалог и стала смотреть в окно. В воздухе снова повисла пауза. Кристина разлила напиток, и я взяла горячий стакан. Пряный аромат ударил мне в лицо. Я сделала глоток. Напиток был чертовски горячим, но очень притягательно пах. Надеюсь, что после пары глотков общение станет качественно лучше. «Как твой Денис?» – спросила подруга. «Нормально, скоро приедет». Я посмотрела на часы. Мне хотелось, чтобы это действительно произошло как можно скорее. Я поймала себя на мысли, что ничего страшного не произошло из-за того, что я первая написала ему. Он ответил мне, согласился навстречу. Все это мои предрассудки. Я выпила еще глинтвейна. В голове наступило долгожданное расслабление. Видимо, у Кристины тоже, потому что разговор завязался, и напряжение больше не чувствовалось. Так прошло около часа. Мне позвонил Денис, он извинился за то, что задержался, и сказал, что я могу выходить. Я была порядком захмелевшая. В машине я сама полезла к нему целоваться. У меня, наконец-то, поднялось настроение. Он вел себя, как обычно, улыбался и смотрел на меня наблюдательным взглядом. Мы поехали в гостиницу. Всю дорогу я орала какие-то песни. Пока он был в ванной, я снова увидела, как ему позвонила Таня. Клянусь, если бы не мой хмель в голове, я бы никогда не отважилась спросить. Но сейчас слова сами сорвались с языка. «Таня, это твоя жена?» Он ответил не сразу. Видимо, взвешивал, как я могу отреагировать. «Да», — наконец сказал он, — «я ничего не почувствовала в этот момент. Правда». «Это проблема?» — спросил он. «Нет», — пожала плечами и добавила. «Только не морочь мне голову, что у вас все плохо, и вы спите на разных кроватях. Я не люблю этого. Вообще не люблю никакой киношности. Хорошо?» Он улыбнулся.